Однажды пригласили меня в ближнюю деревню к одной почтенной старушке, чтобы аккомпанировать какой-то приехавшей барышне. Я занемог немного, и мне не хотелось. Но уговорили, уверили, что я отказом испорчу праздник. Это был день именин старушки, и внучка ее должна была непременно петь при пестром собрании гостей. Важность обстоятельства убедила меня. Я, перемогая нездоровье, оделся понаряднее и отправился. Заметьте, что я уже умел довольно смело предстать перед многочисленное заседание гостиной. Когда я говорю «довольно смело», это значит, что я уже ходил не на цыпочках, что я уже ступал всею ногою, и ноги мои не путались, хотя еще не было в них этой красивой свободы, с которой я теперь кладу их одна на другую, подгибаю, шаркаю и стучу. Я мог уже при многих перейти с одного конца комнаты на другой, отвечать вслух. Но все мне было покойнее держаться около какого-нибудь угла. Но все, желая пощеголять знанием светской вежливости, я к каждому слову прибавлял еще «С». Как весело взошло солнце в этот день. О, я только теперь чувствую, как хорошо его запомнил. Он тут, он весь тут. И здоровой рукой офицер бил себя по лбу. Со всеми подробностями, со всеми мелочами. Мне кажется, я еще помню каждую струю Волги, каждый цветок, все лица, все звуки, все, на что я тогда взглянул или что услышал. Я могу пересказать вам этот день с такой же утомительной точностью, с таким же убийственным исчислением и слов, и обстоятельств, с каким женщины пересказывают свои вчерашние разговоры или наряды, а старухи свои сны. Светлый, прекрасный день, каких мало под нашим небом. Я ехал по нагорной стороне Волги. Она, подернутая лучами солнца, присмирела тогда в неровных берегах, тихо катилась, как будто бессильный ручей. Кое-где крестьянские ребятишки играли по ней в своих челноках. Ни одной волны, ни одной быстрой струи. О, как я любовался нашей Волгой! Прохладный ветер обвивал меня. Что-то душистое было в воздухе, что-то очаровательное на этой громаде воды, на этом море зелени по луговой стороне. Верно, природа, как помещица, к которой я спешил, праздновала свои именины. В эту минуту я был более человек, более музыкант, чем когда-нибудь. Мне хотелось петь, я чуял вдохновение, но этот порыв внутреннего жара недолго подстрекал мои способности. Я доехал, наконец, туда, где, по общему правилу, должен был встретить столько грубых ушей, столько безответных душ, должен был превращать аллегро в анданте и адажо в аллегро, то оттягивать, то гнаться в погоню за пескливым голосом какой-нибудь деревенской барышни. Мученическая должность учителя приучила меня к равнодушному, к ангельскому терпению, и с поникшей головой я был уже готов на жестокое испытание. Передо мной промчалась к крыльцу коляска в 6 лошадей. Мне также хотелось подъехать за нею, но на террасе перед домом стояли гости, а у меня не достало душевной силы на такой отважный поступок. При подобных случаях какой-то досадный голос напоминал мне: «Коляска и ты? Разница?» Я оробел, оставил свой экипаж у околицы и прокрался в дом, не будучи замечен. В передней ожидала меня беда. Должно было докладывать обо мне, и мне пришлось входить одному. Вы можете судить, что происходило в моем сердце. Но волею-неволею надобно было решиться. Долго я поправлял волосы, отряхал пыль, наконец вошел, разумеется, немножко боком и держался к стенке. По счастью, картина, поразившая меня, придала мне бодрости. Много набралось туда деревенских соседей и соседок, но какой-то оригинальный беспорядок царствовал в этой толпе. Беспорядок был во всем, и в платьях, и в положениях, и в лицах. Свободная и беспечная жизнь полей своей дикостью, своей небрежностью, своим своевольством отражалась в зеркале этого общества. Кое-где мелькало женское жеманство, кое-где проглядывало лицо, как будто упавшее с неба. Тут завитые усы, там нечесанная голова, тут жилет, опутанный золотой цепью, там неглаженное платье, но тут же и чепчик из Москвы с Кузнецкого моста. Тут же ловко стянутый стан и великолепно взбитые волосы. Я подумал, нечего робеть, и подошел к хозяйке.